Расскажите, как вы проводите свободное время?» Я перечислила все, чем хоть изредка занималась в течение 5 лет. Чтение, прогулки, посещение концертов. Почувствовав, что Бэнкс не удовлетворен, присовокупила плавание. Бэнкс так и подпрыгнул на своем ящике. «Ей-богу! Здорово! И куда ходите? В бассейн? Потрясающе!» «В последний раз я плавала в детстве. У меня и купальника нет, если уж на то пошло. Но я никак не предполагала, что Бэнкс проявит интерес к моему ответу. Я считала, что вопрос был задан в качестве вежливой затравки, чтобы Бэнкс мог перейти к разговору о своем свободном времени. По правде говоря, не так уж часто я и хожу в бассейн». «С Шебой?» — перебил Бэнкс. «Нет, видите ли, а она бикини носит?» «Ух, небось, все глазеют!» И он загоготал, будто изрек нечто из ряда вон остроумное и пикантное. «Я плаваю одна», — ледяным тоном отрезала я, в душе удивляясь, с чего бы это мне так отстаивать свою ложь. После этой реплики наступило долгое молчание. «А вы чем занимаетесь, Бэнкс?» — спросила я наконец. «Есть какие-нибудь хобби?» Улыбка, задержавшаяся на его лице после приступа хохота, погасла. «Угу, всякое там», — угрюмо сказал он. «Ну, футбол, само собой. Я страшный фанат. Домашние матчи «Арсенала» не в жизни пропущу. Потом еще комедию обожаю. В клуб любителей комедии хожу частенько». Я кивнула. «Безнадежно. Все это абсолютно безнадежно». «А, я еще дурею от Сейнфилда», — добавил Бэнкс. Американское ток-шоу с ведущим Джерри Сейнфилдом, которое идет много лет. Я снова кивнула. «Знаете, ну, Сейнфилд, комик американский». Он махнул в сторону стеллажа. «Видите, какая куча кассет? Почти все с его шоу. Я от него тащусь, не чита всем этим слезливым американским программам. У Сейнфилда каждая передача про те дурацкие мелочи, от которых у нас крыша едет». Жизнерадостный громкий голос Бэнкса неожиданно смолк. Я глянула на часы и спешно смяла сигарету в блюдце. «Боже правый!» Бэнкс на своем ящике резко подался вперед. «Можно вам что-то рассказать, Барбара? Обещаете никому не передавать?» «Пожалуй». «Нет, вы пообещаете». Я достала следующую сигарету. «Ладно, обещаю». Всю жизнь я была человеком, которому другие поверяли свои тайны. И всю жизнь я гордилась этой ролью, благодарная за те крохи значимости, которыми наделяет обладание чужими секретами. Однако вот уже несколько лет я замечаю, что моя благодарность существенно разбавляется негодованием. «Почему?» — безмолвно спрашиваю я себя. «Почему они все это рассказывают именно мне?»